счастью, Артур не слышит их перепалки. Сделав несколько шагов вниз по склону, он отталкивается от берега и буквально взлетает в воздух. Спортсмен, совершивший такой прыжок, мог бы претендовать на звание чемпиона мира, и его бы непременно показали в вечерних новостях. Наш чемпион приземляется, но не в воду. Сбив с ног друзей, Артур с размаху шлепается в самую середину скорлупки. «Извините, я нечаянно», — оправдывается он, потирая ушибленный локоть. «Я же говорил, что ты нас не бросишь!» — радостно шепчет ему Барахлюш, потирая ушибленную спину. «Как ты мог так подумать?» — возмущается Артур, и в голосе его звучит искренняя обида. «Отлично! Вместо того, чтобы умереть вдвоем, мы умрем втроем!» — ехидно замечает принцесса. «Послушай, Селения, никто не собирается умирать. Неужели ты так боишься этого крохотного ручейка?» — удивляется Артур. «Никакой это не ручеек. Это самая настоящая бурная река. А там, внизу, она переходит в водопад, который мы называем водопадом сатаны», — заявляет принцесса. Издалека доносится глухой шум, словно впереди и в самом деле находится вход в ад. Воздух стремительно насыщается влагой. Завеса мельчайшей водной пыли плотно окутывает путешественников. «Я никогда не видел водопадов», — признается Артур. Падающая вода грохочет все более грозно, и вскоре вдалеке показываются опасные пороги. Выглядят они устрашающе. По сравнению с ними Ниагара — просто журчащий по камешкам ручеек. Артур растерян. Такого препятствия он не ожидал? «Ну и что? Перед смертью тебя случайно не посетила очередная гениальная идея?» Больно толкнув его локтем в бок, спрашивает Селения. Оцепенение Артура как рукой сняло. Мозг его начинает лихорадочно работать. Озираясь по сторонам, мальчик замечает, что прямо перед порогами, возле берега, застряло огромное бревно. «Послушай», — обращается Артур к Барахлюшу, — «в твоем замечательном ножике случайно нет веревки?» «Нет, это же самая маленькая модель!» Артур придирчиво осматривает Селению и останавливает взор на ее прическе. «У меня есть идея! Позвольте!» И, не дождавшись разрешения, он выдергивает тонкий кожаный ремешок из косички принцессы. «Я же говорил, он сошел с ума!» — хихикает юный принц. Селения больно шлепает Артура по руке. «Даже если нам придется умереть, я не позволю никому прикасаться ко мне!» — гордо произносит она. «Да нет, ты мне не нужна!» — отмахивается Артур. Он настолько взволнован, что даже не замечает сказанной им двусмысленности. «Мне нужны твои шнурки!» чтобы сплести веревку и подтянуть нашу лодку вон к тому бревну. Это наш единственный шанс. По привычке Селения хочет сказать очередную колкость, но, видя, как быстро они приближаются к порогам, молча помогает Артуру выплетать шнурки. Вскоре прическа ее напоминает сток сена, зато в руках у мальчика оказываются несколько тонких кожаных шнурков. Связав их, он берет меч и привязывает один конец веревки к рукоятке. «Барахлюш первый, Селения вторая, и торопитесь, у нас всего несколько секунд», — заявляет Артур. «А ты уверен, что все правильно делаешь?» — тревожно спрашивает Селения. «Ну, конечно, это будет потруднее, чем метать дротики», — отвечает мальчик, целясь острием меча в бревно и, подняв меч, изо всех сил кидает его. Лезвие рассекает воздух, за ним вьется кожаная веревка, с таким хвостом меч напоминает ракету. Клинок вонзается в самую середину бревна. «Ес!» — кричит Артур, делая рукой победный жест. Королевские дети смотрят на него с удивлением. Такое выражение восторга им незнакомо. и оно кажется им слишком примитивным.